Словно она была собакой, а он ее хозяином. Я с тех пор часто об этом думаю. Как может женщина, имеющая собственного мужа и маленького сына, так привязаться к мужу другой женщины? Но если судить по фотографии, мистер Бродхерст был красивым мужчиной. О, это правда. А где вы видели его фотографию? Я достал газетную вырезку с объявлением и показал ее миссис Сноу. Она ее узнала. Именно это объявление недавно держал в руках Альберт Свитнер. Он хотел удостовериться, что на ней снят именно капитан Бродхерст. Я ему это подтвердила. А о женщине он не спрашивал. О ней ему незачем было спрашивать. Миссис Килпатрик Альберт знал с детства. Когда он жил в нашем доме, она была его школьной учительницей. Миссис Сноу протерла очки и снова склонилась над объявлением. Не могу найти, где он его поместил. Стэнли Бродхерст? Но откуда бы он взял $1000 для обещанного вознаграждения? У него и ломаного гроша за душой нет. У матери. У матери. Ну, по крайней мере, так он планировал. Понятно. Миссис Сноу оторвала глаза от газеты. В них стояли воспоминания. Бедный мальчик. Он все пытался понять, что же происходило в горном домике. Меня поразила способность моей собеседницы докапываться до самой сути. Несчастья закалили ее ум, а долгие годы, которые она провела, борясь и защищая своего сына, натренировали его. Я понял, что она не случайно согласилась отвечать на мои вопросы, что своими рассказами она, подобно стареющей Шахерезаде, гасит мою настойчивость, нагромождая между мной и ее сыном горы слов. Я взглянул на часы. Было без четверти час. «Вам пора идти?» — с радостью спросила миссис Сноу. «Если бы можно было поговорить сперва минутку-другую с Фредериком». «Нет, нет, нельзя, нельзя, я вам не позволю. Он вечно винит себя в том, чего не совершал. На это я могу сделать скидку». Она покачала головой. «С вашей стороны просто непорядочно этого требовать. Я рассказала вам намного больше, чем смог бы мой сын». И с некоторым вызовом, в котором прозвучали и оттенки гнева, она добавила: «Если вам нужно узнать что-то еще, спросите меня». «Да, один вопрос. Вы упомянули о рождественской открытке, которую Марта Никерсон прислала Фредерику». «В общем-то, это даже не рождественская открытка, просто почтовая открытка с поздравлением». Она поднялась. «Пожалуй, я смогу ее найти, если она вас интересует». Миссис Сноу прошла в кухню. Я услышал, как открылась и закрылась следующая дверь, а затем сквозь тонкие стены стали доноситься обрывки разговора, разобрать который, однако, было невозможно. Я слышал истерически взвизгивающий голос Фредерика и тихий, успокаивающий голос матери. Она вернулась с открыткой и протянула ее мне. На передней стороне была цветная фотография с видом фасада двухэтажного здания, на котором висело название «Мотель Юка 3». Открытка была послана в Петролиум-Сити 22 декабря 1965 года. На обратной стороне, выцветшими чернилами, было от руки написано: «Дорогой Фриц, как идут дела в старой доброй Санта-Терезе? У меня 15 декабря родилась дочь, как раз чтобы успеть к Рождеству. Она весит 7 фунтов 6 унций, не ребенок, а куколка. Мы решили назвать ее Сузан. Я очень счастлива И ты, надеюсь, тоже. Поздравляю тебя и твою маму с Рождеством. Марта Никерсон Крэндалл. На кухне зазвонил телефон. Миссис снова подскочила, будто проревел сигнал тревоги, но прежде чем снять трубку, плотно закрыла за собой дверь кухни. Секунду спустя она снова открыла дверь. «Это мистер Келси», — сказала она, произнося это имя таким тоном, словно оно ей было неприятно. «Ну, он желает с вами поговорить». Она отступила на полшага в сторону, чтобы пропустить меня, и осталась в дверях слушать. Келси был взволнован. Пилот из воздушного отряда шерифа нашел Ариадну. Она в заливе дюн. Так, а ее юные пассажиры, что с ними пока не ясно, но ничего хорошего ждать не приходится. Яхта, как мне сообщили, села на мель. Где именно? Чуть ниже национального парка. Вы знаете, где это? Да, а вы сейчас где? Я могу вас захватить с собой. О, боюсь, мне нельзя уезжать из города. У меня появилась ниточка в деле убийства Стэнли Бродхерста. Да и в любом случае мне нельзя покидать район пожара, понимаете? А что за ниточка? Вчера в интересующем нас районе видели мужчину в длинном черном парике. Он ехал по шоссе Редслейк на старой белой машине. В это время там гуляла одна студентка колледжа, и она его видела незадолго до начала пожара. Она могла бы произвести опознание? Наверное, нет, но я еще с ней поговорю. Келси повесил трубку. Поворачиваясь спиной к телефону, я заметил, что дверь в комнату Фрица чуть приоткрылась, и в образовавшейся щели появился полный слез глаз. Он походил на глаз рыбы, которая смотрит на тебя из какой-то подводной расселины. Его мать, стоя у противоположной двери, наблюдала за ним, как акула. «Как ты себя чувствуешь, Фриц?» — спросил я. «Отвратительно». Он открыл дверь шире. В своей мятой пижаме он был больше похож на обделенного вниманием ребенка, чем на мужчину. Его мать сказала: «Отправляйся назад в свою комнату и сиди там тихо». Он покачал косматой головой. «Мне там не нравится. Мне там все время видятся всякие картины». «А какие картины тебе видятся, Фриц?» — спросил я.